Глава 33. Луис Риплер подошел к иллюминатору и посмотрел на прижавшийся к борту спортклуба корпус скоростного судна. «Что, Лу, хороша машинка?» — спросил Рональд Петренко, директор службы безопасности корпорации «Маркос». «Если она так резва, как выглядит, то мы достанем вашего клиента сразу за полицейским поясом. Это будет самый легкий способ отработать ваш миллион». «Надеюсь, что так, Лу», — кивнул Петренко. «Честное слово, Лу, я буду этому только рад». Шеф безопасности Маркоса говорил неправду. На самом деле он предлагал руководству не привлекать наемников со стороны и обойтись собственными силами. Но финансовый директор Махмуд Канелли настоял на том, чтобы привлечь людей из спортклуба. «Зачем нам что-то выдумывать, Петренко, если есть специалисты, которые только и занимаются тем, что решают подобные проблемы?» Так сказал Канелли, а он в Маркосе был не последний человек и имел 7% пакет акций. У Рональда Петренко пакета акций не было, поэтому ему пришлось согласиться. И вот теперь на борту спортклуба он разговаривал с кривлякой Лу Риплером. Этот парень, хотя мнил себя суперменом, за свою карьеру грязных дел мастера пока что не расстреливал ничего опаснее пассажирских судов. И почтовый Уиндер он надеялся перехватить так же легко, однако Петренко знал, что курьерские машины весьма подвижны, и если пилот поймет, что его хотят поджечь, он сделает все, чтобы этого не случилось. «Может, все-таки возьмем 4 машины, а не 2?» — последний раз предложил Петренко. «Не беспокойся, Рон, я сделаю вашего головастика и 2 скутерами». «Ну-ну», — кивнул Петренко и посмотрел на своего помощника. «Отто Лациса». Лацис спокойно попивал свой коктейль и на первый взгляд даже не интересовался происходящей беседой. Однако это было не так. Он слышал каждое слово, и в его белобрысой голове происходили сложные аналитические процессы. Вся полученная информация обрабатывалась и аккуратно раскладывалась по надлежащим полочкам. Медлительный с виду Отто никогда не проявлял инициативы, но когда что-то делал, практически не ошибался. И если к нему обращались за советом, Отто Лацис давал единственно правильный ответ. «Когда ваш клиент собирается отправиться в рейс?» — спросил Луис Риплер. «Точно мы не знаем. Практически у них все готово, так что ждите сообщения в любую минуту».